Он позвонил часа через два. «Я возле его дома, сможешь подъехать?» «Конечно», — ответила я, хватая сумку, и через несколько минут уже была в такси. Когда машина свернула к дому, где жил Николаев, я увидела Лео. Он неспешно прогуливался, сунув руки в карманы ветровки. Я машинально отметила, что он отлично выглядит, и затосковала, сурово напомнив себе: «Не будь дурой». Заметив такси, он помахал мне рукой и пошел навстречу. «Николаев в своей квартире. Можно попытаться войти с его согласия, а можно обойтись без него. Ты какой вариант предпочитаешь?» «Менее травматичный. Для него или для нас? Дверь нам он, скорее всего, не откроет». «Такие пустяки не должны тебя беспокоить. Ты домофон заметил? Николаев увидит нас и затаится». «Вряд ли». «Что?» «Вряд ли увидит. Как говорится, не придумали еще японцы ничего такого, что русские не смогли бы сломать». Я весело фыркнула. «Ты себя считаешь русским?» «А кто я, по-твоему?» — удивился он. «Лео Берзинь звучит не очень-то по-русски». «В общем, да. Ты, кстати, не задумывалась, почему американец, немец, итальянец и так далее — имя существительное, и только русский — прилагательное? Это означает принадлежность к месту под названием Россия. Кто считает ее своей, тот и русский». «В этом что-то есть», — кивнула я. «Прежде чем мы отправимся в гости, объясни, чего ты хочешь». «Просто поговорить», — пожала я плечами. «Просто поговорить или задать вопросы и получить на них ответы? Надо полагать, это не одно и то же». «Не одно. Поговорить вы можете и без меня, а вот если он не захочет отвечать, потребуется мое вмешательство. Надеюсь, ты не против, если я буду присутствовать?» «Не против», — проворчала я, уже сомневаясь, стоит ли идти. «Надеюсь, обойдется без члена вредительства». «Да услышит тебя Господь», — серьезным видом кивнул он. В подъезд мы вошли без проблем. Оказалось, что все это время за квартирой Николаева наблюдали люди Берзиня. Кто они такие, я не знала, точнее, затруднялась с определением. На мой вопрос об этом Лео ответил со свойственной ему улыбкой, которая могла означать что угодно. «Батина личная гвардия, ну и моя в какой-то степени». Вспомнив Илюшкины слова о его родителе, да и о самом Лео, я затосковала еще больше. Но давать задний ход было уже поздно. Мы поднялись на этаж, где жил Николаев. Никого из личной гвардии поблизости не наблюдалось, за исключением типа, что открыл нам дверь внизу, но он там и остался, вызвав тем самым вздох облегчения. Кстати, ничего зловещего в нем не было, даже наоборот. Симпатичный парень с волосами до плеч и серьгой в ухе. С Берзинем они переглянулись, не произнеся ни слова, но когда тот отвернулся, парень широко улыбнулся и мне подмигнул. Я в ответ тоже подмигнула, должно быть, с перепуга. Мы замерли возле квартирной двери. Мой спутник нажал кнопку звонка, стоя сбоку, и меня легонько сдвинул в сторону. Минуту не меньше было тихо. Дверь не открывали, и я подумала, возможно, Николаев действительно повредил лодыжку и просто не в состоянии подойти. Но тут из-за двери спросили: «Кто?» Берзинь кивнул мне, и я сказала: «Игорь Михайлович, откройте, пожалуйста, мне необходимо с вами поговорить». «Уходите, я плохо себя чувствую». «Мама здесь? Она у вас?» Я говорила довольно громко, и это, видимо, ему не нравилось. Не хотел привлекать внимание соседей. Замок щелкнул, дверь чуть приоткрылась. «Вы что, совсем с ума сошли?» — зашипел он. Но договорить не успел. Берзинь толкнул дверь со всей силы, а сил у него оказалось немерено. Николаев отлетел в сторону, не удержался на ногах и упал. А мы вошли в квартиру. Меня слегка потрясывало. Лео, напротив, был абсолютно спокоен и повода волноваться не видел. Я бросилась к Николаеву со словами: «Вам помочь?» Штанина пижамных брюк задралась, и я увидела на щиколотке тугую повязку. «Обойдусь», — резко ответил Николаев, из-под лобья глядя на Лео. Поднялся, держась за стену, и сказал, обращаясь ко мне: «Надеюсь, вы знаете, что делаете и с кем связались». Он усмехнулся, покачал головой и добавил: «Очень неподходящая для вас компания. Я в курсе, что наши отцы не дружат». «Не дружат», — Николаев нервно хихикнул. «Вообще-то они сожрать друг друга готовы. Но мне до этого дела нет, пусть сожрут. По мне так ваш папаша это заслужил. Странно только, что вы к этому так стремитесь». «Я хотела поговорить с вами о моей матери». Мы еще были в прихожей, а Берзинь успел пройтись по квартире и сказал, кивнув в сторону комнаты, из которой только что вышел: «Взгляни». Я отправилась в комнату. Вслед за мной ковылял Николаев, а за ним Лео. Вся стена напротив была увешана мамиными фотографиями. Их было не меньше десятка. На одной, рядом с мамой, стоял Николаев. Скорее всего, это была какая-то официальная встреча. Мама в деловом костюме, Николаев тоже при всем параде. Справа от мамы стоял кто-то еще. Плечо можно было разглядеть, но сам человек в кадр не попал. Или фотографию попросту обрезали. «Тянет на большие неприятности», — Берзинь указал на фото. «Учитывая, что предмет твоей большой любви исчез с радаров. Чего не убрал-то?» «Зачем?» — пожал Николаев плечами, садясь в кресло. «Я не сделал ничего плохого, просто любил эту женщину. Не каждый прокурор в это поверит. А мне плевать». «Ага, ее нет, и жизнь лишилась смысла. Такие, как ты, понятия не имеют о подобных вещах. Все осмеивать — единственное, на что вы способны. Вас интересуют только деньги. Ну и еще власть. Покуражиться, унизить на этого мастера. Блестящая характеристика. Но мы не за этим». «Вы должны были встретиться в сквере с моей мамой?» — спросила я. Николаев смотрел на меня в полнейшем недоумении. «Что?» — наконец переспросил он. «Зачем вы пошли в сквер?» «Незачем. Хотел немного успокоиться. Ваше появление вывело из равновесия». «И вы не видели мою мать?» «Что вы болтаете? Вы вообще в своем уме?» «Я следила за вами», — торопливо начала объяснять я. При этих словах Николаев криво усмехнулся и головой покачал. «Вы вошли в сквер, а через минуту после этого на пешеходном переходе я увидела женщину, очень похожую на мою мать. Заметив меня, она бросилась бежать». «Может, вам стоит обратиться к врачу?» — сказал он устало. «Ваша мать исчезла 4 года назад, и я больше не видел ее и ничего о ней не слышал». «Какие у вас были отношения?» Николаев вновь покачал головой. «Вы хотите, чтобы я говорил при этом человеке?» — кивнул он в сторону Берзиня. «Я буду на кухне», — с готовностью сказал Лео и удалился. А я устроилась на краешке дивана. «Слушаю», — сказала я. Николаев немного помолчал, точно собираясь силами. «Я ее любил. Ничего удивительного. Она заслуживала любви. Настоящей, которой у нее не было». «Это вы сейчас о моем отце?» «Разумеется. Ваш отец из тех, кто не умеет ценить то, что получил от судьбы. Типичный богач, который считает, женщин надо менять как машину или квартиру. Это неправда», — отрезала я. Николаев усмехнулся. «Ну, конечно. Они были идеальной парой, образцовой семьей. Немногого хватило, чтобы этот прекрасный мир в одночасье исчез. Всего лишь появление девицы неумной и даже не особо красивой. Она, кстати, чем-то была похожа на вашу мать. Вкусы у него остались прежними, что, наверное, похвально. Правда, она в подметке вашей матери не годилась, зато была на 20 лет моложе. В глазах вашего папаши это перевесило все: и идеальную пару, и счастливую семью. Все. «Надо полагать, вы от этого только выиграли», — зло заметила я. «Сомневаюсь, что в противном случае у вас были бы шансы». «Да у меня их и так не было», — вздохнул он. «Ваша мать не была моей любовницей. Мы остались друзьями. Точнее, это я был ей другом. Она стала для меня всем, смыслом жизни, который исчез вместе с ней, как правильно заметил ваш приятель». «И вы ничего не знаете о женщине, которую я видела возле сквера?» «Ничего», — покачал он головой. «Я вам не верю», — подумав, сказала я. «Вероятность совпадения ничтожно мала. Скорее всего, вы просто ошиблись». «Допустим, я ошиблась. Это не моя мать. Но на женщине точно был ее плащ. Я проверила. А когда я попыталась поговорить с вами, приехав сюда, его украли из машины». «Разве нет похожих плащей?» — развел он руками. «Есть, но этот был особенный. А главное, он сначала исчез из гардеробной, а потом вновь там появился». «Мне нечего вам сказать. Послушайте, она моя мать, и я хочу знать, что происходит, что произошло 4 года назад и что, черт возьми, происходит сейчас». «Я могу рассказать вам мою историю, если хотите». «Хочу». «Я проработал в фирме примерно год, когда я впервые оказался в кабинете вашей матери. Конечно, мы и до этого встречались, на совещаниях, в коридорах или в столовке. Она была так красива, но я и мысли не допускал. «Ваши чувства меня не особенно волнуют», — перебила я. Слушать его было неприятно. Он хотел занять место моего отца и тем самым разрушить мою жизнь. За это в тот момент я его ненавидела. Я готовил иск в суд, и мы часто встречались, обсуждали рабочие моменты. Деловито заговорил он, покончив с лирикой. Она быстро оценила меня по достоинству. Видела, что, несмотря на молодость, я отличный специалист. А другие не ценили? Ваш отец, вы имеете в виду? Сомневаюсь, что он обращал на меня внимание. Ваша мать гораздо старше меня и выбрала покровительственно-насмешливый тон для общения. Я бы сказал, материнский. Много шутила, рассказывала о вас. «О, Господи!» — фыркнула я. «Хотите сказать, она мечтала о таком зяте?» «Уверен, ей бы и в страшном сне не привиделся в этой роли. Лео Берзинь», — парировал он. «Но вы мало похожи на свою мать, и меня вы точно не интересовали. А вот рядом с ней хотелось совершать подвиги. Вам понятно, о чем я?» Я был счастлив работать с ней. По сути, это были самые лучшие наши дни. От этого «наши» меня едва не передернуло. «Извините, забыл, мои чувства вас не интересуют». Потом она вдруг изменилась, стала задумчивой, у нее пропал интерес к работе, а после — ко всему прочему, к жизни. Я наблюдал все это, но не решался заговорить. Затем я узнал, услышал, о чем шепчутся по кабинетам. У отца появилась любовница. Задала я вопрос. Хотелось поскорее покончить с этим. «Ваш отец запал на девицу-практикантку, тупую, вечно хихикающую, вульгарную. В его возрасте это случается. Он мог бы выбрать кого-то получше и найти для этого другое место, чтобы не унижать вашу мать». «Значит, у отца была связь с практиканткой, а мама об этом узнала. Донесли добрые люди». «Я не знаю, донесли или сама догадалась. Я видел, что она страдает и хотел помочь, но не знал как. Практика закончилась. Девица больше не хихикала в коридорах. Ваша мать понемногу успокоилась. А через несколько месяцев все повторилось. Девица вновь хихикала в коридоре. От этого мы были избавлены, но ваша мать... Она была несчастлива с ним. И однажды я решился заговорить». Она была на грани, я это видел. При посторонних еще держалась, а оставаясь одна, могла часами смотреть в одну точку. «Вам-то откуда знать?» «Знал. Ее секретарша тоже знала. Она терпеть не может моего отца, потому что он это заслужил», — заявил Николаев. «Я заболел, остался дома. Документы были у меня с собой. И ваша мать приехала за ними. Могла бы прислать курьера, но приехала сама. Я думаю, к тому моменту она чувствовала себя крайне скверно. В общем, мы встретились здесь, и она мне все рассказала». «Ваши стены были украшены точно так же?» — съязвила я. «Изменник-муж и преданный обожатель. Бальзам на женское сердце. Вы любите отца больше, чем мать?» — хмуро осведомился он. «В зависимости от времени года», — ответила я, но он в сущности был прав. «С отцом мы всегда были ближе. В детстве совершенно точно. Я знала, он любит меня больше всего на свете, и для меня он был самым главным человеком. Почему был? Разве что-то изменилось? Конечно, изменилось. Рядом не стало мамы, и я поняла, каково это без нее, и как я ее люблю. Иногда, чтобы понять простые вещи, надо все потерять». «Это вы так иронизируете?» — усмехнулся Николаев. «Фотография была одна. Вот этот портрет». Ткнул он пальцем в фото в резной рамке, висевшее в центре стены. Но она все поняла и расплакалась, сказала, что благодарна мне, но очень любит своего мужа, свою семью, и рассказала, что мучила ее. «Рассказала о практикантке?» «Да, о том, что стала замечать, муж переменился, что-то неуловимо менялось в их отношениях. Еще вчера все хорошо, и вдруг...» Она узнала об измене раньше, чем пошли слухи. А когда узнала об этой девице, она была не только предана, но унижена, оскорблена. Ваш отец все отрицал. Сказал, девчонка в самом деле ему нравится, но ничего у них не было. Вашу мать это не успокоило. Она поняла, все еще хуже. Это не интрижка на работе, он в самом деле влюбился в это ничтожество. Но, по ее словам, он был намерен сохранять семью. И после того, как практика закончилась и девица в фирме не показывалась, они больше не встречались. Ваша мать ему поверила. Мало того, принялась винить себя. Ей казалось, что наши невинные встречи — это предательство, и их надо немедленно прекратить. Но потом что-то в поведении мужа ее вновь насторожило. Николаев замолчал и принялся пялиться в стену над моим плечом. Это здорово действовало на нервы, но я терпеливо ждала. Она проследила за ним и узнала, что он с ней встречается. Наконец произнес он: «Ваша мать сидела там, где сейчас сидите вы, и плакала. Я никогда не видел ее плачущей и не знал, что делать. Я пытался ее утешить, повторяя банальности: все наладится, все будет хорошо. Она не хотела жить. Настолько больно он ее ранил». Когда это произошло? Примерно за полтора месяца до ее исчезновения. Фамилию девицы помните? Нет, имя вроде Анастасия, но и в этом не уверен. Как же так? Вы вместе работали? Она работала в другом отделе, я с ней не знакомился и даже не встречался. И видел всего пару раз. Коллега показал на нее пальцем, когда мы обедали, и с усмешкой произнес: «Болтают, хозяин глаз положил на эту куколку». Теперь Николаев смотрел на меня, точно ждал реакции. «Вы сказали, она похожа на мою мать?» «Тот же тип лица, шатенка, волосы до плеч». «Когда она проходила практику?» Он ненадолго задумался и ответил: «На всякий случай я сделала запись в телефоне». «Что было дальше?» — задала я вопрос, убирая телефон в сумку. «Дальше?» — нахмурился он. «Дальше ничего не было. Мы больше не встречались. То есть мы, конечно, виделись, продолжали совместную работу, но ваша мама отдалилась от меня. Доверительных разговоров тоже не было. В тот раз она сказала, что никогда его не простит, что просто не сможет жить с этим человеком, с предателем. Но, как видно, смогла. Решила терпеть, на все закрыть глаза. Это я так думал». Николаев сцепил руки замком и насмешливо смотрел на меня. «Только я ошибался», — сказал, чуть помедлив, и улыбнулся. Странная это была улыбка. «Он чокнутый», — внезапно подумала я. «Ошибались?» «Почти уверен. Она готовилась». «К чему?» Николаев пожал плечами. «Разве не очевидно? Она хотела ему отомстить». «Стоп, стоп! Она исчезла, чтобы отомстить отцу? Чтобы он владел фирмой, счастливо жил со своей любовницей? В этом заключался гениальный замысел?» «Она оставила завещание», — пожал он плечами. «Наверное, боялась, что он ее опередит. И оказалась права. А можно потолковее? Я в большом волнении, не успеваю за вашей мыслью, весьма витиеватой, кстати». «Вы в самом деле хотите этого?» — нервно хихикнул он. А я вновь подумала: чокнутый. «У нее кто-то был. Кто-то другой, не я». «Из чего вы это взяли?» — призывая себя к терпению, спросила я. «Я же сказал, она отдалилась. И вовсе не потому, что простила мужа. Наоборот, она хотела отомстить, и ей нужен был человек, который в этом поможет». «Вы видели этого человека?» «Нет, но слышал, как однажды она говорила с ним по телефону. У нее даже голос был совсем другой. Быстро закончила разговор. Не сердись, я перезвоню». Именно так она сказала. Я подумал, вдруг она говорила с мужем. Они помирились, она умоляла не бросать ее. Я боялся этого и все-таки хотел, чтобы было так, чтобы она перестала страдать. Она вышла в приемную, оставив мобильный на столе. Я посмотрел историю звонков. Это был не ваш отец. «А кто?» «Некто, кого она обозначила одной буквой О». «Занятно. Номер случайно не запомнили?» Николаев покачал головой. «Значит, моя мать решила отомстить отцу, а этот О ей помогал». «Это мое предположение, вы можете вовсе не принимать его во внимание». «В чем состоял их план, по вашему предположению?» «Не знаю», — ответил он, не обращая внимания на мою иронию. «В любом случае, его не удалось осуществить». «Потому что мой отец ее опередил? Надеюсь, вы все это рассказали следователю?» Голос мой дрожал от злости. «Нет, не рассказал», — спокойно ответил Николаев. «Как же так? Ведь вы любили ее, а это, безусловно, помогло бы в поисках. Боялись моего отца? Работу не хотели потерять?» «Да вы просто дура. Совсем не похожа на свою мать. Вы точная копия вашего папаши. Плевать я хотел на деньги, на карьеру. Я боялся помешать ей. Вот и все». То есть ее исчезновение вы связали с неким гениальным планом, начала соображать я, который, по вашему мнению, она притворяла в жизнь, да? Но сейчас вы так уже не думаете. 4 года — слишком большой срок. Скоро ее признают умершей. У вашего отца будут развязаны руки, а она уже ничего не сможет. Когда вы сказали, что мой отец опередил ее, что вы имели в виду? Разве не понятно? Вы назвали меня дурой. Чему ж удивляться? Хорошо. Хотите услышать? Пожалуйста. Я думаю, что ваш отец убил вашу мать. Спрятал тело и разыграл весь этот спектакль с исчезновением. Все это время он делал вид, что ищет ее. Но я думаю, ему прекрасно известно, где она. Признаться, от этих слов мне стало не по себе. Еще несколько дней назад, услышав подобное, я бы мысленно выругалась и поспешила забыть этот разговор. Но теперь все было иначе. Теперь выяснилось, что мои родители вовсе не пример для подражания, и их история любви вряд ли будет воспета поэтами. Была любовь и нет любви. Однако подобные обвинения должны строиться на чем-то куда более серьезном, нежели догадки. Мой отец был в офисе, когда маму видели в последний раз, как можно спокойнее сказала я, и по утверждению свидетелей офис он не покидал. Все его передвижения в тот день и последующие полиция изучала весьма тщательно. Он ведь первый подозреваемый, а по сути единственный, но повода обвинить его так и не возникло. Деньги творят чудеса. Вспомните его друзей. Чушь. К тому же он умен, и у него было время подготовиться. Вы повторите свой рассказ в полиции. А вы собираетесь идти в полицию? Кажется, за время разговора в его голосе я уловила интерес. Если найдется с чем. «Будьте осторожней», — усмехнулся Николаев. «Вдруг отцовская любовь окажется не особо сильной?» «Я буду помнить об этом», — кивнула я, поднимаясь, и направилась к входной двери. «Постойте», — позвал Николаев. «Вы сказали, что видели возле сквера женщину, похожую на вашу мать?» «Видела. Мало того, на ней был ее плащ, который потом вновь оказался в гардеробной». «Значит, надежда все-таки есть». Если в этом высказывании и содержался вопрос, то едва уловимый. Из кухни возник Берзинь. Я умудрилась забыть о его существовании. Мы молча покинули квартиру. Уже на лестничной клетке он сказал. «Удивляюсь твоей выдержке». «В смысле? Он ведь обвинил твоего отца в убийстве. Ты что, подслушивал?» «Конечно. А если бы этот тип накинулся на тебя?» «Не знаю, что хуже, рукопашная с этим типом или твоя осведомленность. «Я на твоей стороне, раз уж подался в добровольные помощники. Николаев прав, не лезла бы ты во все это». «Тебя кто?» — спрашивает советчик. «Спасибо за помощь». Мы вышли из подъезда, я собралась проститься с Берзинем. Желательно навеки. Он ухватил меня за руку и настойчиво запихнул в свой рейндж-ровер. «Милая, я легко могу представить, что ты сейчас чувствуешь, но очень прошу, не спеши с выводами. Лично у меня этот Николаев вызывает куда больше подозрений. Он любил твою мать, но ее любовником так и не стал, потому что она любила твоего отца, или потому что сам Николаев — жалкое ничтожество. При таком раскладе даже не трахнуть ее. Извини, о родителях следует говорить уважительно. Короче, у него был повод ее убить. А что? Он сунулся к ней с домогательствами, она его послала, и сгоряча он ее, хоть он и рохля, но мужик, и с женщиной по-любому справится. Оттого об их нежной дружбе и помалкивал. Ведь все это время он был вне подозрений, полицейские попросту не обращали на него внимания. Они беседовали со всеми сотрудниками, насколько я знаю, пожал я плечами. Вот именно. С ним беседовали как с одним из сотрудников. А если бы они знали то, что знаем мы? «Что делать-то? В полицию на него заявлять?» — спросила я. «Попробуем справиться сами». Я закатила глаза, а он добавил. «В таких делах лучше не спешить. Не то такого наворотишь». «И я совсем не против затяжного расследования», — улыбнулся он. Буду рядом на законном основании. Ты в меня влюбишься, а ты, конечно, нет. А я уже влюбился. Чего бы мне тогда с тобой таскаться? У меня дел выше крыши. А я, наплевав на все с высокой башни, решил стать Ватсоном. Цени! В этом месте надо аплодировать. Не стесняйся выражать свои чувства, милая. Ну вот, личико уже не такое испуганное, и в голосе появились привычные насмешливые интонации. Он весело подмигнул, заводя машину. Кстати, его предположение о том, что твоя мать затеяла какую-то игру, довольно интересно. И вполне возможно, в этой игре он самый активный участник. Лео выехал со двора, а я смотрела на него в некотором замешательстве. «По Толкове можно?» «Пожалуйста». Они на пару задумали некую комбинацию, что появление твоей матери возле сквера, если это твоя мать, конечно, только подтверждает. Ты можешь игре помешать, и приходится принять меры. Само собой, мать озабочена твоей безопасностью, но и разрушать их планы ты не должна. А где гарантия, что ты непременно примешь ее сторону? Ведь отца ты любишь. Допустим, их главная цель — обвинить твоего отца в убийстве жены. А что? Это ли не сладкая месть? Упечь его в тюрьму за убийство, которого он не совершал. С этим они явно затянули. Как посмотреть? Через 4 года многое подзабылось. Те же свидетели уже не так уверены в своих показаниях. И вдруг появляются некие факты. А если инициатором нового расследования выступишь ты, это им, безусловно, на руку. Сунься, Николаев, в полицию сразу после исчезновения твоей матери и стал бы главным подозреваемым. С этой историей о платонической любви и фотографиями на стене. Добавь к этому гнусную рожу. Нормальная рожа. Гнусная. Не спорь по пустякам. А если про телефонный звонок он не врал и был некто О? Тоже любовник? Не многовато ли? Если он звонил ей на мобильный, его номер должен быть в распечатке ее звонков. Звонки совершенно точно проверяли. И не обратили внимания на этот номер. Или обратили. Опрашивали всех, с кем мама общалась в последнее время, и если звонки были частыми, они должны были следователя заинтересовать. Установить человека по номеру мобильного труда не составит. Ты мог бы узнать? Что узнать, нахмурился Берзинь. Был ли среди абонентов некий мужчина, не связанный с ней по работе, которого она могла бы обозначить в мобильном буквой О? Ну ты даешь. Покачал головой Берзинь. «Ладно, попробую. С ментами, что занимались поисками, я, конечно, поговорю. И обещаю, что в лепешку расшибусь, но сведения добуду. С одним условием. Только без глупостей, предупредила я. Будешь должна мне. Поцелуй. Один? Лучше два. Хорошо, облобызаю. Было бы за что. Ты, кстати, сможешь узнать фамилию практикантки? Или это я должен сделать? «Обойдусь своими силами», — ответила я, прикидывая, стоит ли считать удачей, что у меня такой напарник. «К моему отцу он добрых чувств не питает, и знать о неприглядных тайнах нашего семейства ему совершенно ни к чему. Кто ж думал, что он будет подслушивать? Хотя предположить такое вполне логично. Урок на будущее». Я покосилась на Берзине. Он смотрел на дорогу с сосредоточенным видом. Вряд ли его так увлек процесс вождения — не худо бы знать, о чем думает добровольный помощник. Почувствовав мой взгляд, он повернулся и выдал лучшую из своих улыбок, призванную вселять в девиц, сидящих рядом, уверенность в своей исключительности, по крайней мере, в глазах Берзиня. «Ты, мол, для меня свет в окошке и все такое. Одним словом, повезло мне». «Может, и правда повезло?» «Кое-какие достоинства у меня имеются. И почему бы мужчине вроде него...» «Мужчины вроде Берзини не влюбляются», — сурово напомнила я себе. «Они наживают миллионы». «А вдруг молва не права? И он вполне нормальный парень». «Как насчет планов?» — поворачиваясь ко мне, спросил он. «Не пора ли пообедать? Я знаю отличное местечко». «Обед подождет. Давай прокатимся по одному адресу». Я назвала адрес. Берзинь согласно кивнул, и мы отправились к Вяземским. Я не сомневалась, что застану Нину Дмитриевну дома, и оказалась права. Машину Лео остановил метров за 100 до калитки, и я не хотела, чтобы Нина ее видела, и сразу прошла на лужайку за домом. Вяземская дремала, лежа на качелях, с книгой на груди. «Нина Дмитриевна!» — позвала я еще издали. Она подняла голову, приветливо помахала рукой, но во взгляде, когда я подошла, читалось скорее недовольство. «Хочешь чаю?» — спросила она. «Нет, спасибо, я всего на пару минут. У меня вопрос». «Ты опять!» — всплеснула она руками. «Я нашла предполагаемого любовника мамы», — сказала я. Нина замерла, глядя с недоверием. «Только он утверждает, что ничего между ними не было. Вы ведь знали о Николаеве?» «Допустим», — помедлив, ответила Вяземская. «Зачем понадобилось придумывать историю с маминым раскаянием?» Я вовсе не была уверена в своих словах, но тут же поняла. «Так и есть». «Твой отец ни в чем не виноват», — по слогам произнесла Нина, глядя из-под лобья. «Ваша с ним дружба вызывает уважение», — усмехнулась я и пошла к калитке. «У нее еще кто-то был. Вспомни Алкину квартиру», — крикнула Нина мне вслед. «Нюська, прекрати все это, слышишь?» Берзинь, откинувшись в кресле, в ожидании меня наслаждался Рахманиновым. Если я не путаю, конечно. Это он выпендривается? Или не перевелись еще на Руси денежные мешки с прекрасным музыкальным вкусом? «Отвези меня в офис отца», — садясь рядом, сказала я. «Ты ведь знаешь, где это?» «Торопишься выяснить фамилию девицы», — нахмурился он. «А чего тянуть?» «Послушай, если твой отец вдруг узнает, вряд ли ему это понравится. Стоит ли портить отношения со стариком? Может, лучше мне?» «Не называй моего отца стариком. Ему еще далеко до старости, это во-первых. А во-вторых, звучит, по-моему, ужасно глупо». «Ну, извини. Мы с моим друг друга так называем, без привязки к возрасту. Но вопрос я задал не об этом». «Как ты собираешься узнать фамилию девушки? У тебя что, есть шпионы в фирме отца?» Он присвистнул и головой покачал. «Шпионы в фильмах о Джеймсе Бонде. Просто есть люди, которые сливают информацию. У твоего отца они тоже есть. Нормальный расклад, так что не спеши записывать меня в злодеи. А в данном случае все куда проще, учитывая, что проходить практику у твоего отца могли студенты только двух местных вузов». «Логично. Кстати, это избавило бы меня от необходимости объяснять сотрудникам отца свой интерес к практикантам. Вот только вопрос, что я выясню в результате, и стоит ли об этом знать Берзиню. Итак, либо отец узнает, что я сую свой нос куда не просит, либо папаша Берзиня получит лишний козырь в тяжелой конкурентной борьбе». Прикидывала я недолго. «Я же сказала, сама справлюсь». Берзинь пожал плечами, но выглядел недовольным. Или мне это показалось? Вскоре он уже тормозил возле офиса. «Спасибо за помощь. Ты мне должна два поцелуя». «Пока не за что». «Я буду ждать здесь». «Зачем?» — удивилась я. «Что ж ты такая недогадливая? Надеюсь, мы вместе, если не пообедаем, то поужинаем. И вообще, не хочется выпускать тебя из вида». «Мне пора бежать без оглядки», — хмыкнула я. «Когда бизнесмен тратит свое драгоценное время почем зря, это вызывает подозрение». «Всех денег не заработаешь, а личную жизнь пора устраивать», — усмехнулся он. «Если мы начнем мозолить глаза друг другу, до тебя, возможно, дойдет, я во всех отношениях отличный вариант». «Это только до меня должно дойти», — еле заметным мимическим движением, показав, какой из Берзини вариант, уточнила я. «Лично я уже определился. Нет девушки прекраснее тебя». «Плохо ты меня знаешь. Хочешь рассказать о своих тайных пороках? Лучше б ты о своих рассказал». «Все мои пороки в прошлом», — засмеялся он. «Я только что начал новую жизнь». Не найдя достойной реплики, я покинула машину. Въезжать на парковку возле офиса Берзин не стал. Наверное, не хотел, чтобы охрана обратила внимание на его машину. Я не удержалась и, подходя к дверям здания, оглянулась. Берзинь успел отъехать и припарковал машину на противоположной стороне, напротив здания, приоткрыл окно и махнул мне рукой. А я подумала, сколько девушек могли бы позавидовать мне в эту минуту. Столько, сколько в эту самую минуту его видели. Честно говоря, я бы и сама, наверное, начала повизгивать от восторга, если бы не вполне обоснованные сомнения. Однако от надежд и девичьих мечтаний уже распирала. Правда, длилось это недолго. Стоило мне оказаться в офисе, как возникли совсем другие мысли, малоприятные. Историю для кадровиков я придумала вполне сносную. Но вряд ли она обманет отца, если о моем визите он узнает. В том, что узнает и довольно быстро, я почти не сомневалась. и все-таки готова была и дальше копаться в грязном белье своих родителей. От этого на душе становилось муторно, но на мои намерения никак не повлияло. Отдел кадров был представлен двумя дамами. Аглаей Степановной, женщиной пенсионного возраста, и ее помощницей или секретаршей, этого я не знала. О стремлении Аглаи к порядку ходили легенды. Моя мама закатывала глаза, лишь только речь о ней заходила, и утверждала, что отец Аглаю побаивался. Насчет «побаивался» не знаю, а вот то, что она позволяла себе делать ему замечания, факт неоспоримый. Пару раз сама при этом присутствовала. Правда, высказывалась Аглая вежливо и, безусловно, пеклась о благе фирмы, следовательно, и о благе ее хозяев. Помощнице было уже лет 40, но ее упорно называли Леночкой все, кому не лень. Несмотря на немалый возраст, она была до того наивна, что зачастую ставила граждан в тупик, а иногда начинало казаться, что это вовсе не наивность, а самая настоящая глупость. Однако Леночку все любили и так далеко в своих оценках не заходили. Нрава она была веселого и начинала хихикать по малейшему поводу. Как они уживались с Аглаей, для меня загадка, но уживались уже лет 10 как минимум. В просторной комнате, которую они делили с Аглаей, Леночка находилась одна. Это было безусловным везением. Вопрос, сколько времени у меня есть? «Привет!» — с широкой улыбкой произнесла я. Леночка улыбнулась в ответ и сказала: «Ой, Анечка, какое платье у тебя красивое, так тебе идет. Наверное, дорогое?» «Не очень. А где Аглая Степановна?» «Ой, а ее уже сегодня не будет». Почти все свои высказывания Леночка начинала с этого самого «ой». Аглае Степановне имплант поставили, и, видно, неудачно. Щеку так раздуло, ужас! Час назад уехала, больше не было сил терпеть. Кошмар, да? Дерут такие деньги за эти импланты, да еще и настрадаешься. Я бы, наверное, лучше без зубов стала ходить. «Значит, ее сегодня не будет», — изобразив на физиономии огорчение, близкое к отчаянию, задала я вопрос. «Она мне так нужна. Может быть, вы мне поможете?» «Ой, да, конечно, я с удовольствием, а что надо?» Я устроилась в кресле возле ее стола и принялась врать. «Моя подруга учится на журналистку, проходит практику в одной газете, папа помог. Сейчас практикой беда, проходи где хочешь. Хорошо, у папы знакомый редактор». Я решила, чем больше сведений, тем лучше, в надежде, что Леночка в моих словесах начнет путаться. «Подруге надо статью написать. Если в редакции статья понравится, ее даже напечатают, по крайней мере, обещали. И мы знаете, что придумали? Рассказать о тех, кто проходил практику в папиной фирме. Как сложилась их дальнейшая судьба и все такое. А практика в фирме — это вроде старта, понимаете? По-моему, интересная идея. И папе будет приятно. Опять же, неплохая реклама для фирмы. Вы как считаете?» «Ой, так здорово! Вы просто молодцы! Принесешь мне газету?» «Если статью напечатают. Для этого надо очень постараться. Мне нужна ваша помощь. Списки всех, кто проходил практику в нашей фирме за последние 6 лет. Наверное, таких немного, но подходящие герои для статьи среди них, надеюсь, найдутся». «Ой, мы ведь их на работу не устраивали, они же просто практику проходили. В журнале сотрудников их точно нет». «Уверена, у Аглаи Степановны есть какая-то специальная папка. Позвонить ей?» «Неудобно, если она сейчас у зубного. Может, сами посмотрим?» «Архив у нас вон в том шкафу», — поднимаясь из-за стола, — сообщила Леночка. Папка нашлась быстро. На ней синим фломастером было выведено «практиканты» и содержались сведения за 8 лет. «Сможете мне отсканировать списки?» «Конечно! Только знаешь что, Аня, Аглае Степановне об этом не говори. Она не любит, когда документы отсюда выносят». «Какие же это документы? Просто списки практикантов?» «Ну, я, конечно, ничего не скажу». Вернувшись к рабочему столу, Леночка отсканировала списки, в каждом было по 3-4 фамилии, адреса и год рождения. Мне не терпелось заглянуть в них, но я ждала, когда Леночка, закончив работу, аккуратно сложит их в папку «файл» и, наконец, протянет мне. «Это будет нашей тайной», — подмигнула я. «Ой, я обожаю тайны!» — воскликнула Леночка и даже в ладоши захлопала. «Спасибо, но я пойду». Уже стоя возле двери, я махнула рукой на прощание и убрала папку-файл в сумку. На мое счастье, в коридоре никто не встретился, значит, и объяснять ничего не придется. Я спешно покинула офис и направилась к машине Берзиня. Завидев меня, он вышел из своего джипа, открыл заднюю дверь и достал букет белых роз. Примерно в половину моего роста. Цветов никак не меньше 5-6 десятков. Удивительно, как он их держал-то одной рукой. Сунув букет мне, он сказал со смешком. «Привет, красотка! Я успел соскучиться. Ты взялся за меня всерьез, как погляжу!» Хмыкнула я, не зная, что делать с букетом. «У меня далеко идущие планы!» «Я в восторге, но можно меня ненадолго избавить от цветочков. Они тяжелые». Он подхватил букет и сунул его на заднее сиденье, после чего помог мне сесть в машину. Проходящие мимо девицы смотрели с такой откровенной завистью, что я невольно чертыхнулась сквозь зубы. Берзин сел за руль и спросил весело. «Ну, как дела?» «Пребываю в эстетическом шоке». «Ты такой прекрасный, букет такой прекрасный, твоя машина тоже прекрасна. И за что мне все это счастье?» «Иронизируешь», — хмыкнул он, — «прячешься за юмор. И как, помогает?» «Не очень». «Такой девушке, как ты, конкуренции бояться глупо. Это мне следует переживать. Вдруг ты найдешь кого-нибудь получше». «А я переживаю?» — удивилась я. Берзин засмеялся. «Детка, да мы просто созданы друг для друга!» «Не уверена, но ладно». Горя нетерпением, я достала из сумки папку. Берзин перестал ухмыляться и спросил. «Поход прошел удачно?» «Надеюсь», — ответила я, извлекла из папки листы с фамилиями и быстро нашла нужный год. На листке было всего 4 фамилии, 2 мужские и 2 женские. Николаев сказал, что девушку звали Анастасия. Первым делом я посмотрела на инициалы А.Д. Потом взгляд уперся в фамилию, и по спине прошел холодок. Нет, не холодок, арктический холод. Лопахина А.Д. Анастасия Денисовна. Так звали девушку, чей труп обнаружили под мостом. Можно было помечтать, это просто однофамильцы, а практикантка вовсе не Анастасия, а Анна, и к отцу не имеет ни малейшего отношения. Или Николаев с именем напутал, и звали подружку отца как-то иначе, и сейчас она жива-здорова. Но картинка уже складывалась, и я точно знала. Это та самая девушка. Потому отец и получил письмо с газетной вырезкой. Кто-то напомнил ему о гибели подруги. Вот только как эта самая гибель может быть связана с моим отцом? «Эй, в чем дело?» — услышала я и вздрогнула от неожиданности, успев забыть, где и с кем нахожусь. «Знакомая фамилия?» «Нет, с чего ты взял?» «Занятно выглядишь, точно упыря встретила, готова бежать со всех ног, а они приросли к полу». «Да ты просто мастер художественного слова!» — присвистнула я, торопясь взять себя в руки. «Нахрена тебе бизнес? Нобелевская премия у тебя, считай, в кармане. Надолго ли ее хватит? Деньги-то плевые». «Как для кого?» «Если в ход снова пошла ирония?» «Тут всего 2 женские фамилии», — перебила я. «Лопахина А.Д., пожалуй, подходит. Адрес есть? Навестим девушку?» «Думаешь, она начнет рыдать и каяться?» «Каяться, безусловно, об этом я позабочусь». Звучит зловеще. «Я не всегда мягкий и пушистый. Кстати, не пора ли нам перекусить? На сытый желудок планы строить веселее». Я ничего не ответила, но моего ответа, похоже, и не ждали. В сумятице мыслей отчетливо звучала одна. Никаких резких движений, чтобы потом не пожалеть об этом. В общем, предложение Берзине пришлось кстати. Очень скоро мы остановились возле кафе с милым названием «Малинка». Я-то думала, Лео продолжит впечатлять меня размахом и выберет самый дорогущий в городе ресторан. Но он то ли решил намекнуть, что не чужд скромности, то ли собрался сэкономить. Кафе мне понравилось. Кухня оказалась отличной. Официанты приветливы, а народа в это время немного. Мы устроились за столом, сделали заказ и заговорили о планах. У Берзини их было куда больше, чем у меня. Парень он деятельный, к тому же для него это не более чем игра, и приходить в себя от очередного открытия не приходится. А вот мне требовалась передышка. «Напомни, как ее фамилия?» — достав мобильный, спросил он. «Лопахина», — ответила я с заметной неохотой. Он набрал номер и произнес: «Меня интересует Лопахина А.Д.» Назвал год рождения девушки, а также адрес. Мне пришлось его продиктовать. «Все, что сможешь узнать. Забей на все и займись этим», —